Женщине было явно за 50, аварка прилично заплыла жирком, и колониальный комбинезон на ней с трудом сидел, но все были мелочи. Глаза. Мне категорически не понравились ее глаза. Что-то в них было холодное и отталкивающее. «Она ребенок, меня это не интересует», — ответил ей максимально холодно и пошел дальше. «Постойте же». «Я занят, у меня дело», — огрызнулся в ответ. «Боюсь, тебе все-таки придется остановиться». «СБ станции». «Стоять», — я сказала. Я остановился, посмотрел вперед, а потом по сторонам. Везде в коридоре хватало колонистов. «Стрелять не будет», — решил я для себя и, повернувшись, посмотрел на нее, одновременно активировав импланты. В этот момент она выстрелила, мне сразу обожгло шею. Из чего она стреляла, я не понял. Штуку, что она держала в руках, моя база оружия не распознала, видимо, это из арсенала специальных средств службы безопасности станции. В другой руке у нее было удостоверение СБ, и его она демонстрировала мне. Убивать мне ее нельзя, в то же время рефлексы сработали сами. Нож в ответ полетел практически сразу. Метился в руку, держащую оружие, но попал в плечо. Она вскрикнула и выронила оружие. Одновременно бросила удостоверение и потянулась к кобуре, висевшей у нее на поясе, но для нее уже было поздно, одним рывком сократил расстояние, разделяющее нас, и одним четким ударом в неприкрытую челюсть отправил ее в нокаут. Она рухнула, как подкошенная на пол коридора. Сам я наклонился и поднял ее удостоверение, лежащее на полу. У меня возникли некоторые сомнения насчет этой дамочки. Она работала в СБ и знала, кто я, но не побоялась в одиночку связываться со мной. Это выглядело, мягко говоря, нагловато. Вот только ее удостоверение не выглядело подделкой. Впрочем, почти сразу я убедился, что дамочка здесь находилась не одна. Из толпы колонистов около переходных шлюзов вскочило четверо, как и дамочка, одетые в форму колонистов, и рванули ко мне, на ходу расстегивая кобуры с оружием. Бросив удостоверение, собрался обратиться в бегство, но здесь в происходящее вмешались двое колонистов, находящиеся рядом, раньше просто с интересом наблюдавшие за происходящим. Видимо, у них смелость в одном месте заиграла, и они решили стать героями. Так или иначе, эти двое решили меня задержать. Это стоило мне небольшой задержки, не больше, а для них это закончилось сломанными конечностями. Прошел я сквозь них, как раскаленный нож сквозь масло. Причем совсем не церемонился, одному из них сломал руку сразу в трех местах. Второму серьезно повредил колено. Один напоследок даже попытался выхватить оружие, но не успел. Когда оба оказались на полу, я обернулся, двое из четверых уже выбрались из толпы колонистов, решившие побыстрее пройти на посадку в пассажирский флайер, и теперь бежали ко мне. Это была подготовленная ловушка СБ, понял я, вот только в нее не полез. Моя маскировка никуда не годится. Впрочем, меня опознали, как бы я ни пытался маскироваться, но мне пора убираться отсюда. «Мама, я же говорила, из него получится хороший колонист. Смотри, как он дерется», — донесся сзади голос девочки, когда я уже стартовал. «Дочка, замолчи», — ответил встревоженный голос матери. Бегать СБшники умели откровенно плохо, да и изрядно заплыли жирком. Тренироваться надо, а зависать в ближайшем к СБ-баре. Теперь попробуйте меня догнать. Расстояние между нами стремительно увеличивалось, когда рядом прошипел заряд плазмы. Выдохлись, решил я для себя. За ним еще один заряд. И стреляют тоже плохо. Вообще, стрелять в общем коридоре, где хватало колонистов, являлось верхом безрассудства, но, видимо, догнать меня они уже не рассчитывали. «Стоять!» Донеслось сзади. «Или будешь уничтожен?» Уже другим голосом. На бегу я обернулся и посмотрел назад. Двое СБшников, находящихся ближе всего ко мне, остановились и тяжело дышали. Именно они пытались подстрелить меня, чтобы задержать, но оружие заметно гуляло в дрожащих от бега руках. Я понял, шанс, что попадут, весьма призрачный, к тому же до тоннеля дроидов осталось совсем немного. Еще два выстрела пролетели рядом, когда я нырнул в тоннель для дроидов и побежал по нему. Глава трех больше часа бежал по тоннелям, отрываясь от преследования СБ и запутывая следы. Только убедившись, что меня не преследуют, остановился и стал думать, что мне дальше делать. Ситуация хуже не придумаешь, меня просчитали и устроили засаду, и только потому, что СБшники поторопились захлопнуть ловушку, я сумел избежать задержания. Непонятно, кто эти двое, что попытались меня остановить, вот только подготовка у них однозначно непростых колонистов. Возможно, эти двое из СБ-колонии и решили вмешаться, а возможно, тоже из числа сотрудников станционного СБ. Так или иначе, кто они, уже не важно и не представлялось возможным это выяснить. В целом ситуация заметно усложнилась. Плюху от меня получила станционная СБ, возможно, СБ-колонии. Это означало, что все они сейчас всю станцию наперевернут в поисках меня. Придется менять план. Мне теперь не стоит пытаться улететь на станцию колонии. Скорее всего, СБ-колония в курсе перестрелки рядом с их терминалом и совсем не будет рада меня видеть там. План «Б» у меня был и не один, но все планы так или иначе были связаны с взломом и насилием, а мне хотелось бы этого избежать. Вначале я хотел вызвать платформу и долететь до подходящего корабля, но вот дальше. Пилоты платформ обычно высаживали пассажиров прямо в переходный шлюз, а не выбрасывали посреди стоянки кораблей. Мне же нужно, чтобы меня просто оставили возле кораблей, что, несомненно, может вызвать множество вопросов у пилота платформы. Оптимальный вариант — арендовать платформу без пилота, но с этим на станции возникали определенные сложности. Здесь я вспомнил про платформу, что угнал у Рока, и решил, что, возможно, у платформы не сменили коды доступа. Но быстро выяснилось, что мимо платформа не значилась в сети. Кроме того, я вспомнил, что по результатам боя платформа как трофей досталась команде Эльзара, а не вернулась к законному владельцу. Эльзар же кодов доступа знать не мог. Значит, сделаем по-другому и начал стягивать с себя пилотский комбинезон. Переоделся в комбинезон техника и надел на него сверху скафандр. После чего стал искать в продаже технических дроидов. Из дроидов я выбрал в продаже самого дешевого и направился в торговую лавку, чтобы его забрать. По дороге проверил защитный амулет на шее, который мне обошелся в 2000 кредов, и ожег мне шею после выстрела этой дамочки. Вообще торговец в лавке утверждал, что этот амулет многоразовый и защищает от любых вырубающих станеров. От выстрела он защитил, но, судя по запаху, исходящему от него, сгорел как одноразовый. Разберусь с ним позже, решил для себя и вернул амулет на шею. Когда увидел дроида в лавке, я вообще засомневался в его работоспособности. Выглядел дроид, мягко говоря, не очень. Присутствовало такое чувство, что дроид побывал в серьезной переделке.